В этот вечер Тимофей долго стоял на коленях в вечерней молитве. Он просил Бога, чтобы он коснулся сердца девушки, образ которой был постоянно у него перед глазами. Потом, уже лежа в постели, он вспомнил, как перед крещением на членском собрании его общины один старец задал ему вопрос. «Тима, скажи, а если ты встретишь мирскую неверующую девушку, и она тебе понравится, как ты поступишь?» «Мне не может понравиться мирская девушка», — ответил тогда 17-летний Тимофей. И вдруг это случилось. Когда он увидел Вику первый раз, месяц назад, он даже подумал, что она христианка. Длинные русые волосы, заплетенные в толстую косу, скромное закрытое платье, чистый взгляд больших синих глаз. Иногда он наблюдал за ней и видел, как упорно она занимается, не отвлекаясь ни на что. Потом стал ловить себя на мысли, что ему хочется ее видеть. И, собираясь в библиотеку в очередной раз, думал о встрече и боялся, что она может не прийти. Затем знакомство, общение, разочарование, волнение, переживание и большая надежда на то, что Вика услышит голос Божий в своем сердце. «Господи, — молился Тимофей, — зачем Ты послал на мой путь Вику? Она совсем не знает Тебя, Иисус. Просвети ее своим светом. Дай мне быть для нее Твоим свидетелем. Сохрани меня от искушения. Ты видишь, Господь, что я полюбил ее. Что мне делать? Помоги, Иисус. Всю мою жизнь Ты помогал и оберегал меня. Ты знаешь, что я еще не любил никого. Она первая, но она не Твоя. Разве об этом я мечтал и молился, Господь? Ведь если она не примет Тебя, она будет всегда чужой для меня. И я никогда не свяжу с ней свою жизнь. Но я должен рассказать ей о Тебе, и пусть мои беседы найдут отклик в ее сердце. Прикоснись к ней, мой Иисус, мой Господь. Дай мне такие слова, чтобы они запали в ее душу, как семена Твоей истины, и дали всходы. Научи меня, поддержи. Ты знаешь, что я люблю Тебя и не хочу огорчать. Ты — смысл всей моей жизни. Принять ли мне это испытание, как от Тебя, Господь? Если да, дай мне силы для борьбы. Я слабый и ничтожный человек, а Ты сильный и всемогущий. И с Тобой я тоже могу быть сильным Твоей святой силой. 2 последующих дня тянулись для Тимофея долго. Он постоянно боролся с желанием позвонить Вике и услышать ее нежный голос. Когда он куда-то выходил из дома, то, возвращаясь, спрашивал у домашних, не звонили ли ему. Любовь, как музыка без слов. силы жизни, суть рождения. Прожить, отдав себя любви, зовет Творец свое творение. Воскресенье вместе со своей сестрой Лидией, которая была на 2 года младше, Тимофей ровно в 9:20 стоял у дома, где жила Вика. Она увидела их со своего балкона и быстро спустилась вниз. Голубая блуза и черная строгая юбка необыкновенно шли девушке, и Тимофей невольно залюбовался ею, не переставая мысленно молиться. Он познакомил Вику со своей сестрой, и было заметно, что девушки сразу понравились друг другу. 3 остановки они проехали на автобусе и немного прошли пешком. Вика никогда не была в этом старом районе города. На большом доме, к которому они подошли, было написано «Дом молитвы». Это показалось ей странным, и она вопросительно посмотрела на Тимофея. «Тима, это и есть церковь?» «Да, Вика, это Дом Божий». «Тогда почему написано, что это Дом молитвы?» «Сам Господь сказал, Дом мой Домом молитвы наречется для всех народов. Это написано в Библии. Идите, садитесь, встретимся после служения». Девушки прошли в зал и сели недалеко от кафедры и хоровой площадки. Вика смотрела по сторонам и всему удивлялась. Все было здесь для нее ново и незнакомо. Она отметила про себя, что на богослужение пришли не только пожилые и среднего возраста люди, но и очень много молодежи. Лидия приветливо смотрела на нее. И Вике было приятно находиться в этом незнакомом для нее обществе с сестрой Тимофея. Она все время смотрела по сторонам с желанием увидеть его и обратилась к Лидии. «Лида, а Тима сядет с нами рядом?» «Нет, Вика, мы встретимся с ним после служения. Ты не беспокойся, лучше настрой себя на то, что ты здесь услышишь, ведь ты первый раз в церкви». «Да, я пришла, потому что меня пригласил Тима. Что мне нужно делать?» «То, что подскажет тебе твое сердце. Главное, слушай внимательно». Началось служение. Вика слушала проповеди, молитвы верующих, стихи и песни о Христе. Но душа ее стремилась к тому, чтобы это все как можно скорее закончилось. Ей казалось, что она сидит на каком-то концерте, где все было чуждое, скучное и неинтересное. Только Тимофей интересовал ее здесь. Лидия поглядывала на ее грустное лицо и постоянно молилась о ней. Брат признался, что полюбил эту девушку и очень просил молиться, чтобы Господь затронул струны ее души. Она видела его переживания и слышала горячие, с надеждой молитвы к Богу о Вике. Служение закончилось. Вику обступили со всех сторон молодые христиане. Они знакомились с ней и задавали столько вопросов, что она не успевала отвечать. Ей казалось, что она дает интервью в какую-то христианскую газету или журнал. Многие, принимая во внимание ее внешний вид, считали ее гостьей из церкви другого города. Отвечая на вопросы, она вдруг поймала на себе взгляд Тимофея. Он стоял метрах в 10 и наблюдал за ней. Ему нравилось, как скромно Вика отвечала на вопросы молодежи. Нравилось, как она была одета и причесана. Ему нравилось в ней все. Во время служения он постоянно обращался к Богу в молитве о ней. И сейчас ему не терпелось узнать, какое впечатление произвели на девушку проповеди и что она успела понять для себя. Он так надеялся, что со временем Вика станет настоящей христианкой, и тогда они смогут быть вместе всю жизнь. А если нет? Сейчас Тимофею было страшно даже думать об этом. Он опять мысленно обратился к Иисусу. Лидия взяла Вику за руку и, извинившись перед группой молодых людей, которые все еще засыпали девушку вопросами, вышла из здания молитвенного дома. Тима сразу оказался рядом. Он пригласил их пообедать в кафе, потом погулять по городу и к 5 снова пойти на служение. Вике совсем не хотелось идти опять в церковь, но ради того, чтобы быть там, где Тимофей, она согласилась. В небольшом кафе, куда они пришли, было очень уютно и немноголюдно. Вика пошла позвонить домой из телефона автомата, чтобы родители не волновались, и попросила Лидию заказать ей что-нибудь на ее усмотрение. «Она влюблена в тебя, Тима. Это видно невооруженным взглядом. Девушка, она умная и очень красивая. Но, может, тебе нужно избегать встреч с ней?» Пользуясь отсутствием Вики, сказала Лидия. «Я должен говорить ей о Христе. Молись, сестра. Бог не без милости. Она ведь такая скромная и хорошая, совсем не похожа на мирскую девушку. О, только бы она поверила и полюбила Иисуса!» В словах Тимофея звучала надежда, но в глазах была боль. «Мои мама и бабушка в шоке!» — смеясь, подошла к ним Вика. «Они никогда не были в церкви, и тем более в молитвенном доме. Я их успокоила и пообещала вечером все рассказать». Во время обеда Тима осторожно спросил у Вики, что ей понравилось в церкви. Вика не хотела, да и не умела лгать. «Я не могу сказать, что мне там все понравилось», — смущенно призналась она. «Все как-то странно, как будто совсем другой, нереальный мир. Многое я вообще не поняла». «Нужно время, дорогая», — Лидия положила ей на плечо свою теплую руку. «Ты только поверь, что Иисус любит тебя, любит твоих родителей и твою бабушку, любит всех». Любит так, что ради этой любви и спасения людей отдал свою жизнь на поругание, позор, пытку и жестокие страшные муки. «Зачем? О каком спасении ты говоришь? От чего нужно спасать меня, моих родителей, бабушку? Лучше их никого на свете нет. Мои папа и мама обожают друг друга и никогда не ругаются. Вика смотрела на Лидию с наивной улыбкой. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Это очень хорошо, что у тебя такие замечательные родные. Но без Бога человеку нельзя жить, и тем более умирать. Все проблемы у людей из-за их неверия в Бога». Вика молча пожала плечами. Они вышли из кафе и решили немного прогуляться в парке. Тимофей молча и задумчиво шел рядом, слушая беседу девушек. Он понимал, как далека Вика от всего того, что так дорого ему. «Но разве она виновата в этом?» — пытался он оправдать ее. «Ведь она никогда не слышала проповедей, не читала Библию, не встречалась с верующими людьми, не имела родителей христиан». Вечером после служения Тимофей и Лидия проводили Вику домой. Лидия сказала, что очень рада знакомству, и обняла ее на прощание. Тимофей грустно и нежно смотрел на них, испытывая сильное желание сделать то же самое. Дома Вику ждали к чаю. Девушка была, как всегда, веселая, и на лице ее сияла счастливая улыбка. Все сели за стол, и три пары вопросительных глаз в ожидании смотрели на нее. «Его зовут Тимофей», – намазывая домашнюю булочку вареньем, начала рассказывать Вика. «Ему 22 года. Он недавно вернулся из армии и работает водителем на хлебзаводе. У него большая семья. Кроме него еще 5 детей. Тима старший. Он очень хотел учиться, но из-за того, что он баптист, его не приняли в институт. Я сегодня была у них в церкви. Она называется «Молитвенный дом». Мне не очень там понравилось. Все как-то наивно и не совсем понятно. Но Тима и его сестра Лидия говорят, что нужно время, чтобы это все осмыслить. В этом молитвенном доме мне подарили настоящую Библию и сказали, что будут молиться обо мне и о вас, чтобы мы с верой приняли Божье прощение и спасение». Все молча, не перебивая, слушали. Вика посмотрела на мать и только сейчас заметила, что она похудела и стала очень бледной. «Переживала из-за меня, да и у бабушки глаза заплаканные», — вдруг заметила она. «Ты все сказала, дочь?» — нарушил молчание отец. «Теперь выслушай нас». Вика видела, как он волнуется, и доверчиво улыбнулась ему. Мать обняла ее за плечи, а бабушка украдкой смахнула слезу. «Тебе 17, Викуля», — продолжал отец. «Ты уже взрослая, но это не значит, что ты не можешь ошибаться. Мы очень любим тебя и хотим тебе добра. Баптист, молитвенный дом, чепуха, бред какой-то. Это же обыкновенные сектанты. Они дают обещания в своей секте, что будут привлекать туда других людей. Вот ты и оказалась другой. Не смей больше с этим парнем встречаться и не слушай его, а то мне придется поговорить с ним. Мы всю жизнь прожили честно, никого не обижали, учились, работали и ни в какую церковь не ходили, тем более в какой-то там молитвенный дом. Ты же умная девушка, Виктория. Как ты могла связаться с каким-то баптистом? Тебе заниматься надо, думать о своем будущем, а не ходить с кем попало, неизвестно куда и неизвестно зачем. У тебя через неделю экзамены в институт. Ты об этом помнишь?» «Конечно помню, папа. Я постоянно занимаюсь. А насчет Тимы ты зря так. Он очень хороший, вот увидишь. А то, что он верит в Бога, это хорошо. Я не против его убеждений, хоть и не разделяю их. Такой муж не будет пить, курить и гулять. «Не делай такой вывод, доченька», – тихо сказала мать. «Твой папа не баптист, но он не курит и не пьет. Дело не в этом. Мужа выбирают на всю жизнь, и это очень серьезный и ответственный шаг. У супругов должны быть общие интересы. Но тебе об этом рано думать, тебе учиться нужно». «Я поступлю, мамочка, не переживай. Я буду хорошо учиться и замуж выйду только за Тиму. Я люблю его. И вы его полюбите, когда узнаете». Вика поцеловала родителей и бабушку, пожелала им спокойной ночи и пошла в свою комнату. Через неделю, сдав все экзамены на отлично, Вика поступила в педагогический институт. Лидия звонила ей почти каждый вечер, спрашивала, как дела, и очень обрадовалась тому, что Вика успешно сдала экзамены. В будние дни вечерами ей звонил Тимофей и предлагал пойти прогуляться по вечерней набережной. Их общение было в основном заполнено рассказами Тимофея о Боге. Он убеждал Вику в необходимости искренней веры, постоянно постился и молился, чтобы Господь прикоснулся к сердцу любимой девушки. Он никогда не говорил о своей любви, никогда ничего не обещал, не обсуждал с ней их совместное будущее, но в душе своей надеялся связать нить своей жизни только с Викой. Он мечтал о ней, и мечты эти заходили порой так далеко, что ему становилось страшно. Любовь и влечение к ней владели парнем все сильнее с каждым днем. После того, как у Виктории начались занятия в институте, они стали встречаться реже. И вечерами, когда они не проводили время вместе, Тимофей звонил, убеждая Вику читать Библию и ходить в церковь. Вика в угоду любимому обещала сделать все так, как он хочет, но сердце ее было закрыто для принятия истины. Тимофей это понимал, и душа его постоянно находилась в скорби. Основной его молитвой стала просьба о спасении Вики. И он даже соглашался с тем, что если она не станет его невестой, главное, чтобы она стала достоянием Иисуса. По ночам он плакал, чтобы не видели родители. Порой стоял часами на коленях. Потом засыпал с надеждой, что Господь все устроит. Лидия понимала переживания брата и жалела его. Она тоже искренне полюбила Вику за доброту ее сердца и честность и стала частым гостем в ее доме. Родители и бабушка Вики сначала относились к Лидии недоверчиво и осторожно, но, общаясь с молодой христианкой, успокоились и даже были рады, когда она приходила. Лидия без слов о Христе, которые не воспринимались в этом доме, свидетельствовала о нем своим поведением и добрыми поступками. «Ты моя истина, ты моя радость, цель моей жизни, надежный покой. Ты моя сила, общение сладость, ты мой спаситель, желанный благой. Благо мне в жизни к тебе приближаться, укрепляй нас, блаженный союз. Дай наименьшим твоим называться, славя великое имя Иисус». Как-то ноябрьским вечером ей позвонила Вика. «Лидочка, добрый вечер. Нам очень нужна твоя помощь. Моя мама тяжело заболела. Врачи сказали, что у нее пневмония. Ты бы не смогла научить меня делать уколы Ее нужно колоть утром и вечером, а я не умею. Ты ведь учишься в медучилище и, наверное, знаешь, как это делать. Приезжай, Лидочка, когда сможешь. Пожалуйста, я очень переживаю за маму. Она такая бледная и сильно похудела. Папа уже купил все лекарства, только шприца у нас нет. У меня есть, я сама буду ее колоть. Мы сейчас с Тимой приедем. Через 20 минут они уже звонили в дверь. Лидия приветливо поздоровалась со всеми, представила брата, потом поставила кипятить шприц с иголкой и начала знакомиться с предписанием врача. Тимофей скромно представился и сел на диван. В квартире чувствовалось напряжение. Вика не отходила от матери. Ее отец ушел с газетой в другую комнату, всем своим видом показывая, что не хочет ни с кем общаться. Бабушка предложила молодым людям выпить по чашке чая. Они поблагодарили, но вежливо отказались. Лидия быстро и умело сделала первый укол, пообещала прийти на следующий день в 7:30 утра, чтобы успеть уколоть больную перед началом занятий в училище, и попросила бабушку прокипятить утром шприц до ее прихода. Так прошло еще 2 недели. Лидия приходила каждый день, утром и вечером, делая Викиной маме, Ларисе Константиновне, все процедуры, предписанные врачом, которые совершенно не облегчали ее страданий и не улучшали самочувствие. Иногда, сидя возле больной, Лидия рассказывала ей об Иисусе и о том, что Господь любит ее и может исцелить. Лариса Константиновна молча и отрешенно смотрела в потолок, не проявляя никакого интереса к сказанному. Ее главной задачей было быстрее поправиться и влиться в свою обычную жизнь советского педагога. Это было смыслом и центром всей ее жизни. Все в этом доме полюбили Лидию за ее отзывчивость и доброе сердце, были ей очень благодарны, но не понимали, почему она отказывается брать за свой труд деньги. «Я просто вас люблю», — говорила молодая христианка. Каждое воскресенье Вика, несмотря на болезнь матери и запрет отца, ходила в церковь с Тимофеем и Лидией. Кое-что ей становилось понятно, и уже не было так скучно, как раньше. Она даже заинтересовалась Библией, но пока только как историческим документом, ничего в ней не отрицая. Теперь в беседах с Тимофеем и Лидией она высказывала свое мнение и задавала много вопросов. Воскресными вечерами после вечернего служения она часто оставалась на молодежное общение, в основном для того, чтобы быть там, где любимый. Тимофей был очень рад этому и продолжал усердно молиться о ней. Любовь к Вике разгоралась в его сердце, и надежда соединиться с ней в будущем согревала душу.